Искушение Иисуса. Евангелие от Матфея, 4 глава, с 1 по 11 стих. После своего триумфального крещения, получившего такое явное, зримое одобрение от Бога Отца, Иисус по воле Божьей подвергся искушению и испытанию. Матфей рассказывает. Тогда Иисус возведен был духом в пустыню для искушения от дьявола. Описание этого события мы находим также у Марка и Луки. Причем текст Луки почти дословно повторяет текст Матфея. Мы знаем, что за победой часто следует испытание. Сатана в дальнейшем будет не раз пытаться помешать Иисусу в исполнении его миссии на земле, исполнению Божьего плана спасения падшего человечества. И в каждом случае сатана будет применять одну и ту же тактику. Позднее Иисус подвергается чрезвычайно суровому испытанию в Гефсиманском саду, и он снова с победой выйдет из этого испытания, сказав: «Не моя воля, но твоя», имея в виду волю своего Отца, пославшего его на это дело. И затем, уже на Голгофском кресте, окруженный недружелюбной толпой, выкрикивавший: «Если он царь Израилев, пусть теперь сойдет с креста», Иисус подвергнется еще одному искушению. Но мы знаем, для него было просто невозможно поддаться этому искушению, ибо он умирал за грехи всего мира, за мои и ваши грехи. И если бы он поддался тому искушению и сошел с креста, мы с вами остались бы без надежды, погибающими в своих грехах. Сатана использовал три различные средства при искушении Иисуса. Этими же средствами он оперировал при искушении Адама и Евы в Едемском саду много столетий до этого. Прежде всего, сатана предложил Иисусу совершить чудо. «Если ты Сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами». Здесь дьявол искушал Господа Иисуса Христа чувством голода. Иисус ответил ему: «Написано, не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих». Затем он взял Иисуса и поставил его на крыле храма и говорит ему: «Если ты Сын Божий, бросься вниз, ибо написано, ангелам своим заповедает о тебе, и на руках понесут тебя». Этим он искушал в Иисусе желание добиться признания и быстрого успеха. Но Иисус снова ответил: «Написано также, не искушай Господа Бога твоего». И, наконец, берет его дьявол на весьма высокую гору и показывает ему все царства мира и слава их, и говорит ему: «Все это дам тебе, если падши поклонишься мне». Тогда Иисус говорит ему: «Отойди от меня, сатана, ибо написано, Господу Богу твоему поклоняйся и ему одному служи». И мы видим, как Иисус, всякий раз одерживая победу над искушением врага, отвечает словами из Писания. Интересно отметить, что все ответы Господа Иисуса Христа взяты из книги Второзакония 8.3, 6.13, 6.16. Иисус превосходно знал Ветхий Завет, и мы должны учиться на его примере с тем, чтобы всякий раз, когда враг искушает наши души, мы могли бы отвечать ему словами из Писания, как это делал Иисус. И так мы одержим победу над всяким грехом и всяким злом в нашей жизни. Служение в Галилее. 4 глава, с 12 по 17 стих, с 23 по 25. Матфей далее подводит нас к следующему важному шагу в жизни Иисуса. Услышав же Иисус, что Иоанн, отдан под стражу, удалился в Галилею, и, оставив Назарет, пришел и поселился в Капернауме Приморском, в пределах Завулоновых и Нефалимовых. Да сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит: «Земля Завулонова и земля Нефалимова, на пути Приморском за Иорданом, Галилея языческая, народ, сидящий во тьме, увидел свет великий, и сидящим в стране тени смертной воссиял свет». С того времени Иисус начал проповедовать и говорить: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Матфей, не вдаваясь в объяснение, просто заявляет, что Иоанн Креститель был заключен в тюрьму, и похоже на то, что этот факт повлиял на решение Иисуса оставить Назарет и отправиться в Галилею. И Матфей говорит, что Иисус ходил по всей Галилее, уча в синагогах и исцеляя всевозможные болезни в народе, и прошел о нем слух по всей Сирии, потому что он принимал всех, кто приходил к нему, и всех их исцелял, исцелял одержимых бесами, душевно больных, и следовало за ним множество народа из Галилеи и Десятиградия, и Иерусалима, и Иудеи, и из-за Иордана. Иными словами, его служение, его проповеди и исцеление привлекали людей отовсюду. Многие из приходивших были язычниками, и мы видим, что любовь и сострадание Иисуса охватывало их всех. Первые ученики Иисуса, 4 глава, с 18 по 22 стих. Перед Иисусом встала задача, начиная с момента его переселения в Галилею, Евангелие Царства должно было быть проповедано как можно дальше. С этой целью Иисус стал искать себе учеников, которые бы последовали за ним и стали ловцами человеческих душ. Матфей говорит о четырех рыбаках, которые были первыми из призванных Иисусом. Идя по берегу Галилейского моря, он увидел двух братьев, Петра и Андрея, закидывающих сети. Он сказал им: «Идите за мною, и я сделаю вас ловцами человеков». И они тотчас, оставивши сети, последовали за ним. Оттуда, идя далее, увидел он других двух братьев, и Иакова Завидеева, и Иоанна, брата его, в лодке Завидеем, отцом их, подчиняющим сети свои, и призвал их. И они тотчас, оставивши лодку и отца своего, последовали за ним. Эти люди были, очевидно, первыми учениками и последователями Иисуса, и они оставались с ним до самого конца его жизни и миссии на земле. Позднее к ним присоединились другие, о чем рассказывается в других Евангелиях, а также и в Евангелии от Матфея. Рассказ о том, как Иисус нашел своих первых четырех учеников, мы находим у Марка, Луки и Иоанна. Лука добавляет к рассказу несколько деталей. Он показывает всех четырех в лодке в море. Они пытаются поймать рыбу, но не очень успешно. Подходит Иисус и говорит, что нужно сделать, чтобы получить богатый улов. Иоанн описывает этот эпизод иначе, добавляя рассказ о том, как Иисус призвал Филиппа из города Бевсаида, в котором также жили Петр и Андрей. Иоанна 1:35-42. К этому времени за Иисусом стали следовать огромные толпы народа. И в нашей следующей беседе мы увидим, как Он проповедует и учит их о Царстве Божьем, которое приблизилось. В Его проповедях и служении безошибочно чувствовалась неотложность. «Покайтесь», — призывал Он, повторяя, по большей части то, что проповедовал до Него Иоанн Креститель. Но проповедь Иисуса была шире и глубже. Это была проповедь о царстве правды и справедливости, царстве, о котором пророчествовали пророки, о спасении для грешников. Если они осознают свою нужду в Боге и попросят Его их спасти. Эту же благую весть проповедуем и мы сегодня. Это Слово Божье, сила которого открывает путь к спасению для всего мира и для каждого человека в отдельности.